Смотрите, эта клятва словами «любить все, что любит он», превращает принесшего ее мага, по сути, в раба. Даже упомянутая Джастином инквизиция, даже на костре, оставляла за магами право на свободу воли, пусть и ценой жизни, но оставляла. А эта клятва, нет. Именно поэтому ни один договор, ни одна скрепленная магией клятва, за исключением тех, которые по праву считаются рабскими, считаются по этой самой причине, не меняют установок и мышления приносящего. И именно поэтому магам магловская клятва совершенно не годится, из-за своей буквальности и бескомпромиссности. Вот взять хотя бы тебя, палец Эрни указал на меня. Например, если бы ты клялся в детстве Дракомалфою по магловской формулировке, то мысли навредить ему у тебя даже в принципе не могло возникнуть. Это интересное замечание. Мы с тобой это еще обсудим, потом, с глазу на глаз. Хорошо, а пока расскажи нам, какой именно должна быть идеальная, на твой взгляд, магическая клятва. Вернул я разговор с очень болезненной в связи с последними событиями для меня темы вассалитета. Если этого не сделать, то Макмиллан может таковать на свою любимую тему вечно, краткой, конкретной, без упоминания наказания. То есть как, без наказания, удивился Уэйн. А это еще один важный нюанс. Идиоты всегда стараются прописать в заключаемый договор максимально возможные штрафные санкции. Почему это идиоты? Не удержался и перебил лектора Гольдштейн. Для меня его интерес был неудивителен. Все же под одним таким магическим контрактом Энтони не так давно подписался, а чем сейчас, судя по факту присутствия здесь, уже начинает жалеть, а университетский курс магического права читают в детстве далеко не всем. Да потому, что расписываются в своем абсолютном непонимании механики клятвы и глубинных основ магического мира. И ладно бы это делали маглорожденные или полукровки, но чистокровные, вспылил Эрни. Погоди, друг, не горячись, я все равно не понимаю, попытался успокоить своего соседа Джастин. Чего здесь такого? Да такого, что этим нивелируется сама суть магической клятвы. Не понимаете? Эрни обвел нас взглядом и тяжело вздохнул, что-то буркнув себе под нос про мордредовых маглокровных неучей и убогое теперешнее образование. Привожу пример. Заключается договор, за нарушение условий которого прописывается наказание, сломанная нога. И вот одна из сторон совершает нарушение, обманывает или даже убивает партнера, ломает, как предусмотрено воздаянием, ногу, и на следующий день в Мунго ему ее вылечивают за пару-тройку часов. Здорово, да, а что случилось бы, если наказание не было бы оговорено? В этом случае сама магия назначает кару, которую считает справедливой, а магия очень редко поощрительно относится к клятвопреступникам, и воздаяния у нее очень часто получаются чрезмерными. Так что хитрец из примера, карая его магия, одной лишь только сломанной ногой не отделался бы. Хм, ну-ка, ну-ка, любопытно, а ведь это действительно так. Все мои магические обеты, ну разве что кроме данных основателям, принесены именно в такой форме. Кстати, про злую магию что-то похожее писал и Логан Крэп в посмертном наставлении своему сыну. То, что мы называем мать магия, люто ненавидит нас. Именно поэтому она с такой радостью следит за исполнением непреложных обетов, клятв и гейсов. Эта тварь обожает карать и казнить нас. Как это созвучно с тем, что говорит Эрни? Пусть и подходят они к одному и тому же выводу с абсолютно разных сторон, думал я, пока Эрни продолжал ездить нашим общим приятелем по мозгам. Поэтому, чем короче, тем лучше. Иногда одна буковка может полностью поменять весь смысл на противоположный, и заметить ее во время произношения нужно особое внимание. Но ведь слово всегда можно и вернуть, отменить, можно-то можно, но не всегда, не любое, и на это нужно время и место. В конце концов можно просто не успеть. Стоп, вернулся я в разговор. Давайте ближе к делу. Эрни, ты придумал? Да, слушайте, я имя клянусь не разглашать ни факта, ни содержания, ни места проведения наших занятий. Клянусь в силу своих возможностей и в порядке права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого статутом секретности и законами магической Британии, оказывать помощь любому другому занимающемуся вместе со мной в тайной комнате, подвергшемуся нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочту необходимым, включая применение силы с целью восстановления и последующего сохранения его безопасности. Вручаю свою верность Винсенту Крэббу, как первому среди равных, и клянусь в силу своих возможностей и прав, признаваемых статутом секретности и законами магической Британии, выполнять его приказы, не без пафоса отчеканил Эрни и тут же самокритично добавил. Вообще-то говоря, такие длинные формулировки – признак не очень корректной конструкции, но ничего иного, устраивающего всех, я придумать не смог. Надеюсь, никто в словах не ошибется, и тебе не придется по нескольку раз освобождать, а ребятам – приносить клятву. А как это будет выглядеть технически? – спросил я, параллельно мучительно пытаясь вспомнить, где же слышал что-то настолько же уклончивое, что мне сейчас пытались впихнуть в качестве клятвы верности. Конечно, с одной стороны, если разобрать подробно все упомянутые ограничения, то это не клятва, а профанация. И будь я один, в смысле сам по себе, рассмеялся бы в лицо на такое шикарное предложение, согласно которому, кроме как молчать, что в интересах и самих приносящих клятву, причем даже в большей степени, чем в моих, мне никто ничем обязан не будет. Но пока за моей спиной грозная тень Вальдемарта, а парни боятся за жизнь своих родных и близких, ни о какой строптивости, если я, конечно же, не поведу себя, как Малфой, и разговора быть не может. Ну а после они уже настолько прикипят друг к другу и ко мне, это если все пойдет как надо, что менять что-либо будет уже несколько неудобно. А если я помимо гарантий безопасности дополнительно озабочусь еще и удовлетворением их личных или родовых интересов, то они лучше всякого магического обета будут прикованы ко мне самыми крепкими цепями, которые называются личная выгода. В этом случае менять положение и вовсе будет незачем. Технически это будет непреложным обетом, где свидетели и поручители будут меняться по очереди, а ты, кому он приносится, нет. А если, начал было я и замолчал на полуслове. Я наконец-то вспомнил, где именно читал в прошлой жизни эти невероятно, практически один в один похожие формулировки. Я безошибочно нашел глазами источник информации Макмиллана. Хм, смотрю, усмехнулся я и подмигнул Джастину, у нас не только Эрни любит заковыристые формулы, брови Финч-Флетчли в удивлении взлетели вверх, но очень скоро вернулись на свое место. Он все понял правильно, прищурился и пристально, с подозрением посмотрел на меня. Хм, ты безошибочно догадался, что именно я посоветовал ее Эрни. А раз догадался, то это значит, что ты отлично знаешь, откуда эта формулировка взята. А ведь знаешь, но откуда тебе известно, что мой дед работал над этим договором? Не хочешь объясниться? Спросил он после короткой паузы. Я ничего не знаю о твоем деде. Тогда откуда? Информация не такая, чтобы уж секретная, хотя они и на каждом углу не кричат, во избежание очевидных вопросов. У Макглов, да? Продолжил пытать меня Джастин. Услышав такое, Эрни по привычке слегка презрительно поморщился, а полукровки навострили уши. Хм, этому разговору еще не место и не время, но, если хочешь, кратко обрисую свою позицию, которой буду придерживаться и сейчас, и в будущем, и тебе, и остальным. Дождавшись 5 слитных утвердительных кивков, я продолжил. Значит так, мое мнение таково, глупо отвергать половину мира только из-за того, что так приказали думать какие-то замшелые старцы много веков тому назад. Как-то так, не знаю, что из моих слов понял Джастин, но они его не только успокоили, но и явно порадовали. А вот Эрни остался недоволен. Обоснуй, чем нам могут помочь существа, которые ничего не смыслят в магии, зато они смыслят много в чем ином, и побольше нас. Ты вообще знаешь, как живут сейчас эти самые Макглы? Уверяю тебя, не намного хуже нас. Не веришь мне? Спроси вон Джастина. Или сам посети тот же Лондон. Фу, там воняет. Тогда поверь на слово. Как бы там ни было, но след в истории оставляют только очень сильные и удачливые личности. 1 из 10 000. Или сотни. Справедлив этот тезис как для нашего, так и для магловского мира. Но магглов в сотни раз больше. Соответственно, и таких уникумов у них тоже рождается в сотни раз больше. Нормальное распределение. А, ты говоришь о 7-м правиле Рейвенкла, оживился было придавленный масштабом обсуждаемой проблемы Энтони. Его наша основательница открыла еще 1000 лет назад, с ней упоминал об этом на 3-м курсе. А откуда ты знаешь макгловский аналог? Спрашивать, откуда ты знаешь, что это именно макгловский аналог и именно 7-го правила не нужно. Я же умник с факультета умников. Давай лучше, умник, мы потом это обсудим отдельно, иначе спать нам всем придется прямо здесь. До отбоя, конечно, осталось еще где-то 1,5 часа, но все равно нужно поторапливаться. Среди нас с отработками на особом положении только один я, так что давайте вернемся к клятве. Хорошо, согласилась со мной моя команда, которая вот-вот наконец-то окончательно и бесповоротно станет ею. Сам процесс принесения клятв растянулся почти на полчаса. Сначала учили формулировку наизусть, потом тренировались ее без запинки проговаривать, потом по очереди приносили мне клятву, потом две клятвы пришлось возвращать, и парни приносили ее заново. И ладно Уэйн, он из нас самый серенький, так сказать, карикатурный хаффлпаффиц, ему простительно, но чтобы в такой простой вещи накосячил рейвенкловец, или он не случайно поменял пару слов местами, хотел обмануть, ну, раз уж ты теперь с нами, то рассказывай, каким ты заклинанием прикрылся от поисковых чар, спросил Эрни у Энтони, когда мы чаепитием праздновали официальное создание отряда Крэбба. Ничего особенного, обычное дезиллюминационное. Врешь, гоминум Ревелия пробивает дезиллюминационное, а я его применил, когда зашел, и тебя там не было, завелся Захария. Да, ты в этом уверен? Да, я специально изучил в библиотеке несколько книжек про это заклинание. А внимательно? Да. Гольдштейн нарочито тяжело вздохнул и в показушном разочаровании развел руками. Вот в этом и состоит разница в подходах факультета Ривенкла и всех остальных. Детали. Самое важное, в мелких деталях, и ты их не заметил. И, где же здесь детали? Продолжал допытываться Захария. Ну, смотри, гоминум Ревелия действительно пробивает дезиллюминационные чары. Однако есть один нюанс, на который мало кто обращает внимание, а именно... Достаточно необычный радиус действия этого заклинания. На открытой местности, это простой и очевидный круг, площадью зависящий от силы и мастерства произносящего заклинание мага, зато в помещении. В помещении, все по-другому. В помещении это комната, в которой произнесено заклинание, ограниченная стенами и, что самое интересное, окнами и дверьми. Причем неважно, открыты они или нет, заклинание все равно не будет действовать за порогом или подоконником. Ну и, как же ты вывернулся? Никак, меня там просто не было. Все очень просто. Про вас у нас старшекурсники говорят, слишком уж они отличаются от обычных хаффлпаффцев. Меня эта загадка заинтересовала, и я решил ее разгадать. Стал аккуратно следить за ними. Вы два раза в неделю по одним и тем же дням в одно и то же время приходите сюда, таитесь, оглядывайтесь. Запираете за собой дверь, и чем-то в туалете занимаетесь пару-тройку часов. Потом, усталые, выходите и идете к себе. Не поняли еще? Нет. Ну, говори, не строй тут из себя наследника Равины. Эх вы, каждый раз, когда вы приближаетесь к туалету, вы в одном и том же месте колдуете одни и те же заклинания. Пусть кто именно какие от раза к разу меняетесь, но одни и те же, на одном и том же месте, Эрни. Ваши действия невероятно шаблонны. Как будто вы слепо повторяете однажды увиденное, не понимая причин, зачем и что делаете. Так что обмануть вас не составило труда. Всего-то навсего, Энтони повернулся лицом ко мне, прикинув время и тот факт, что после долгого перерыва ты сегодня обязательно захочешь проведать своих одноклассников, прийти сюда раньше вас, набросить на себя дезиллюминационные чары, занять место у самой двери, и сразу же после проверки комнаты прошмыгнуть в невидимости внутрь до того, как дверь будет заперта. Я на такое лишь покачал головой и закрыл ладонью правый глаз и часть лба. Хаффлпаффцы оказались более непосредственны в выражении своего смущения. Вот дерьмо, Мордрит, какое позорище, обидно. Потом, конечно, мы дружно поржали над тем, как лихо нас обвел вокруг пальца Энтони. Даже признали, что он действительно очень хитрый парень, и торжественно нарекли его самым умным рейвенкловцем среди нас. Но от тяжких мыслей меня это не избавило. Хорошо, что хорошо кончается. А если бы это был не Гольдштейн, а тот же Уизли, или Малфой, или Дамблдор? Нет, что-то я этот момент упустил, и это в чистом виде моя вина. Да, я показал им набор заклинаний и последовательность действий, но о пагубности шаблонности не упомянул. Ладно, депримирую себя. Неделю не буду есть сладкого. А так, все еще только начинается. Главное хотя бы не наступать на одни и те же грабли, кахаем дважды. А вообще, Винсент, все же Слизерин иногда прет из тебя с просто невероятной силой. Неожиданно выдал Захария. Хорошо, что не наоборот, пошло, подумал я. Не удержался и произнес эту шутку вслух. Посмеялись. Ага, это же надо... провернуть такую интригу, с показавшимся мне каким-то слегка наигранным восхищением продолжил Эрни. Вы о чем? Тут я уже напрягся. Только раскрытие моих секретов, а их у меня достаточно, И ох и ой каких, мне сейчас не хватает для полного счастья. Вы прикиньте, как все изящно подстроено, как бы случайная встреча. Да-да, мы верим, что Энтони полгода за нами следил и не попался. И реплики испуганные, хотя ничего ему не грозило. И называешь ты его Тони. А это, я слышал, у восточноевропейских маглов женское имя. Ты это, мы этого, конечно, не понимаем, Винсент, но примем тебя и такого. Вы только не выносите это на всеобщее обозрение, как тогда, с запиской. Глядя на наши с Энтони сначала непонимающие, потом вытянувшиеся, а спустя еще пару мгновений ошеломленные пришедшим осознанием лица, первым не выдержал и неприлично заржал Смит. Но и остальные мои однокашники надолго от него не отстали. Вот говнюки. Тут, блин, от судьбы каждую минуту удара в спину ждешь, а им, все смехуечки, дети. Но ведь успели как-то сговориться, паразиты, и быстро. Команда, с гордостью учителя подумал я. Однако, хорошее взаимопонимание в отряде, это, конечно, просто прекрасно, но урок, что если готов стебать своего профессора, то будь готов и к последствиям его неудовольствия, им преподать все же нужно, и срочно. Тем более, сейчас парни как раз входят в период подросткового бунта и неприятия авторитетов. Не хватало еще, чтобы они, загордившись, с ней пообложили, отмазывая их потом. Ведь к добровольно, от всей души принесенной клятве я буду относиться совсем по-другому, чем к вассалитету у белобрысого глиста. Во всяком случае, пока. Так что, ХММ, знаете, ребята, я только что вспомнил его оговорку про дважды в неделю. Разве мы не говорили про 3-4? Это так, а раз так, то, я думаю, нам нужно срочно нагонять пропущенное и провести еще одну тренировку. Тон, обратился я к Гольдштейну. Вообще-то, Тон, это, скорее, от Антона, но, впрочем, Энтони, тоже форма этого имени, так что сойдет для сельской местности. И никаких больше от греха Тони или Тони. Поможешь мне, нужно проверить, как мои ученики умеют дуэлировать в случае численного превосходства противника. Например, всего на одного человека. Я и ты вместе, а они, сменяются по очереди. Я думаю, и так тут все понятно. Если в одиночку ты нас побеждаешь, то вдвоем и вовсе в прах сотрешь. Слегка льстиво попытался соскочить Захария. Вот и проверим, не лучше ли потом, завтра, когда мы отдохнем. Робко спросил Уэйн. Нет, раз уж вы выбрали меня в учителя, то следует доверять моим методикам. Вы ведь мне доверяете? Да, уныло в разнобой закивали головами хаффлпаффцы. Стоящий рядом рейвенкловец предвкушающе улыбнулся и, красуясь, небрежным жестом полирнул возвращенную ему волшебную палочку о рукав мантии. Ну вот тогда примите и смиритесь с тем, что мне лучше знать, чему, как и когда вас учить. До отбоя у нас есть еще часик, так что, Эрни, кивнул я самому родовитому из моих хаффлпаффцев. Давай-ка, ты, первый в круг, покажи класс. Хорошо, а тебе здоровья-то хватит, ау, зубки режутся, ну давай, посмотрим. Глава 40, подбирая хвосты. Слова Эрни, которые я поначалу принял за насмешку, если и были таковой, то лишь только в самой малости. А вот искренней заботой, которую я из-за нервотрепки и за только что прозвучавшей глупой шуткой сразу и не узнал, они являлись процентов на 90. Просто со стороны, как это обычно и случается, было видно гораздо лучше. Видно, в каком именно состоянии я сейчас нахожусь. Впрочем, смысл совсем не по-хаффлпаффски прямого намека недолго оставался для меня тайной. Сидя утром за столом, я обратил внимание на то, как дрожат у меня руки. Полный кубок с соком. Черт, опять нужно обновлять список того, что домовикам следует подавать мне по особому, лордско-ученическому меню, и обязательно вычеркнуть оттуда этот долбанный тыквенный сок. Пришлось подносить ко рту двумя руками, иначе половина содержимого вполне могла бы оказаться на скатерти. Более того, моя борьба с гравитацией не осталась незамеченной. Уин, видимо, в курсе моего состояния были все члены нашего отряда, сидевшие на противоположной стороне стола чуть наискосок от меня, только укоризненно покачал головой, но ничего не сказал. Вот тебе и простоватый хаффлпафф. В общем, тут-то я и понял, что со здоровьем нужно что-то делать. Вспомнил, сколько всего случилось со мной за последнюю неделю. Вспомнил, чем занимался на длинных новогодних каникулах. Вспомнил, где мне пришлось побывать. Посмотрел я на этот список взглядом со стороны и со вздохом признал, что причины расшатанности у моих нервов весьма и весьма достойные. Будь я маглом-школьником, вполне мог бы позволить себе нервный срыв с топанием ногами, криками и яростной истерикой, чтобы окружающие обратили на меня внимание, успокоили и пожалели. Здесь же, хех, здесь же такое поведение будет для меня политическим самоубийством. Так что, чтобы не довести себя до края, пришлось идти сдаваться к мадам Помфри. Та поводила надо мной волшебной палочкой, неодобрительно покачала головой и прописала мне кучу различных успокаивающих. Тех самых, которые пользовались у студентов невероятной популярностью во время подготовки к экзаменам. Сердобольная лекарша даже попыталась было отправить меня на койку на пару дней, но я отболтался тем, что уже отоспался и вылежался в начале недели. Неожиданно спокойно и плодотворно прошли выходные. Гоблины без всяких проблем перезаключили контракт аренды сейфа с моей страховкой, склянкой компрометирующих воспоминаний. Даже денег за переоформление потребовали совсем немного. Теперь я стал уже не так жестко привязан к срокам посещения банка. Период подтверждения составляет теперь не день, а целый месяц. Конечно, это не так безопасно. У Тикнесса, в случае чего, будет целый месяц на поиск компромата, но, в конце концов, начнутся ли проблемы у Тикнесса сразу же или через месяц, мне, в случае возникновения страховой ситуации, будет уже все равно. А вот в случае нештатного срабатывания системы мертвой руки, ой как нет, лучше уж пусть будет так. Разбираясь со страховкой, заодно, раз уж все равно пришел в банк, проверил баланс своих неофициальных счетов. На них за последние недели чутко капнуло. Теперь, если добавить к ним оставшуюся после гильдейского контракта наличку, моя финансовая независимость выражалась суммой в 830 галеонов, не считая всякой медной и серебряной мелочи. Причем из этой суммы уже были вычтены средства на покупку мимбулус мимблитания у лангбаттомов, заодно забрал из сейфа первую поставку. В общем, если не брать официальной части, то мой бюджет наконец-то вышел профицитным, и некую финансовую уверенность в завтрашнем дне я обрел. Появившиеся в кошельке деньги транжирить так же бездумно, как, например, это произошло с гильдейскими заработками на каникулах, я теперь поостерегусь. Ведь официально, согласно отчету с Ребросмита, я оставался во все той же долговой бездне. Долг рода Крэп продумал Фай составлял без малого 19 тысяч галеонов. По моим подсчетам должно было быть меньше, насколько я помню, когда разбирал дела с наследованием, сумма долга составляла 16 500 галеонов, но был один нюанс. Как показала быстро проведенная ревизия, выполняя задание темного лорда избавить меня от долгов Гринготцу, лорд Люциус Малфой сделал все таким образом, чтобы пеня, сборы, проценты и штрафы оказались максимальными. Банк был не против, ибо ему от этого только халявная прибыль, ну а меня никто не спрашивал. Хотя бы потому, что мне оказывали огромную услугу по списыванию долга. Короче говоря, на сегодняшний день лорд Винсент Крэб должен роду Малфой чудовищную кучу галеонов, которую брал не я и которую мне никогда не заработать. А раз так, то зачем даже думать о том, чтобы отдавать? Пытаясь получить прибыль во всех возможных формах, Малфой перехитрил сам себя. Что такое долг без процентов и без четко оговоренного срока возврата? Пропавшие деньги для одного и халява для другого. Если, хех, первый, конечно же, не имеет возможности вернуть все до плюс проценты силой. Удачно прошла и встреча с учителем. Прослушав краткий отчет о происходящем в Хогвартсе, он, естественно, мое волнение прочитал на раз-два. Молод я еще тягаться с такими монстрами, хотя я изо всех сил и старался скрыть свои чувства. И, что тоже вполне ожидаемо, после обнаружения такого факта, Волдеморт полез мне легилименцией в голову. Просмотрев память и успокоившись, учитель пришел в хорошее, даже я бы сказал игривое, расположение духа. Весело посмеялся над предложением Амбриджа моими страхами о принудительной женитьбе. Чтобы не было недопонимания, темный лорд успокоил меня, прямо и недвусмысленно объяснив, пока отношения Малфоя и Фаджа хорошие и, что гораздо важнее, пока нынешний министр магии находится в конфронтации с Дамблдором, ни о каких сменах правителя речи идти не может. А эта наглая полукровка пусть захлопнет пасть, если не хочет, чтобы с ней случилось что-нибудь очень нехорошее. Про мои терки с младшим Малфоем Волдеморт не сказал ничего, в очередной раз показывая свой абсолютный неинтерес к личным делам подчиненных. Пользуясь минуткой хорошего настроения темного лорда, я представил ему идею дальнейшего расширения отряда молодых как бы нейтралов ценой иммунитета от преследования упивающимися их семей. в том числе, немного нервничая, сказал я, и Магдловских, слегка поморщившись. Вальдемар все же согласился и на такое, правда предупредив, что будет очень пристрастен. Лентяев, Слабаков и Трусов я буду обязан прикончить собственноручно еще до их представления лорду, чтобы не тратить его, учителя, время зря, на мое наказание. Про непоколебимую лояльность кандидатов никто и не упоминал. Это и так было совершенно очевидным требованием. Еще я был предупрежден, что собранная команда в обязательном порядке будет проверена в деле, в том числе и я. И если я не оправдаю оказанного доверия или просто буду непригоден, то командиру отряда Крэбба сменится. Кстати, название тоже приказано поменять, ибо все мы не Крэбба, Малфоя или Лестринджа, а темного лорда Вальдемарта и только его одного. На мой вопрос, в какой именно форме будет проходить проверка, все же хаффлпаффцы вряд ли согласятся, как это было принято у упивающихся при зачете, резать Магдлов. Вальдемарт ответил, что еще над этим подумает, но в тренировках приказал делать упор на сражениях против магов, не существ, не Магдлов, не тварей, а именно волшебников. Не доверяет всем, хочет из нас сделать службу собственной безопасности, если и нет, то такую идею темному лорду следует обязательно осторожненько подкинуть. Очень уж такое положение будет для меня выгодно, со всех сторон, и сейчас, и потом, подумал я после разговора. Благодаря тому, что безымянный полуразрушенный мэнор укрытия Вальдемарта сейчас представлял собой смесь проходного двора с лазаретом, мне вернули ключ-телепорт, и разрешили появляться здесь по собственному желанию, то есть без вызова учителя кольцом с протеевыми чарами и хвоста, который до сих пор так и продолжал работать моим извозчиком. Скорее бы изучить аппарацию. К сожалению, официально меня будут учить ей со следующего года, а подпольных учителей я здесь и сейчас вряд ли найду. Никаких лекций и тренировок в эти выходные тоже не было. Опять же из-за того, что очень много сил и времени отнимали спасенные, за здоровье которых всем присутствующим здесь магам приходилось бороться с полной отдачей всех сил и средств. Руководил излечением хорошо мне знакомый, визуально, лекарь из Мунга, тот самый, которому регулярно стирали память. Впрочем, не могу сказать, что выглядел он хоть чем-то недовольным. Помимо него здесь присутствовали еще несколько незнакомых волшебниц, занимающихся уходом за больными. Среди них мелькала блондинистая голова нарциссы Малфой. Понятно, за кем именно ухаживала в девичестве Блэк. Кровь, она не водится. Кстати, посмотрел я на некоторых выздоравливающих. Сейчас они внешне уже не напоминали жертв, только что вытащенных из застенков концентрационного лагеря. Теперь они напоминали жертв концлагеря, которые неделю назад попали в руки к добрым медикам из полевого госпиталя. То есть были тщательно вымыты, аккуратно подстрижены, напоены и накормлены. Но новая чистая одежда все равно висела на них, как белый халат на скелете из школьного кабинета биологии. Магическая медицина, на магдловский взгляд, конечно, достигает невероятных результатов, но чудес, как это ни печально, свершить все же не в состоянии. К тому же застарелые поражения тела и разумов были нанесены магическими существами высшего класса опасности. В таких случаях совершенно естественно, что хотя бы частичное выздоровление – дело весьма немалого времени, а полное – вообще под вопросом. Разговоры со спасенными дальше. Привет, пока, спасибо, что вытащил, мы помним, не зашли, ни с кем, кроме как с Лестринджами. Эти да, выделили полчаса своего времени на вежливую беседу со мной. Подсознательно я ожидал от троицы темных магов каких-нибудь проблем, наездов и оскорблений. Жизнь здесь уже приучила, да, тем более, объективно говоря, было за что. Задание Вальдемарта во время инспекционной поездки в Азкабан с Фаджем я выполнил с блеском, но, неожиданно, никакого негатива в беседе не всплыло, и вообще атмосфера ее была весьма спокойной, только вежливость, интерес и приязнь, без давления, которое, если требуется показать истинное отношение, пробьется сквозь что угодно, даже подначки и насмешки Беллатрикс, которая себя изменить, наверное, никогда уже не сможет, были совсем не злыми, вроде тех, которые, по рассказам, доставались Барти. То есть отношение ко мне было пусть и чуточку свысока, покровительственное такое, как к младшему, но как к взрослому и своему младшему. Не знаю, с чем связано такое неожиданно благоприятное ко мне поведение лидеров внутреннего круга. Вариантов было достаточно. Например, Волдеморт прочистил им мозги. Или же налет на Азкабан упивающиеся зачли мне за экзамен на зрелость. Либо-либо все гораздо хуже. Они притворяются, затаили злобу или зависть. И таким образом проблема соперничества поколений ушла вглубь, с возможностью неожиданных проблем в любой неподходящий момент. Чтобы определить, какой из этих вариантов наиболее вероятен, следовало побеседовать подольше и обсудить темы посерьезнее профессоров и моей учебы в Хогвартсе. Но для этого просто не хватило времени. Всем им нужно было идти на плановые процедуры, а я опять остался не у дел. Бродя по поместью и от скуки с любопытством заглядывая в постепенно обживаемые комнаты, двери в которые были открыты нараспашку, я внезапно столкнулся с идущим куда-то по своим делам Волдемортом. Результатом этой встречи стало то, что я, дабы не бездельничал и не болтался под ногами, был учителем отправлен прочь. На ход ноги темный лорд посоветовал, читай, приказал, мне сосредоточить усилия на трех основных направлениях: подготовке к экзаменам, рисовании ритуальной фигуры и, что самое важное, проверке реальных магических навыков Поттера. Уж слишком много вопросов, связанных с мальчиком, который выжил, до сих пор остававшихся без ответов, было у Волдеморта. Причем Поттера я ни в коем случае не имел права не только убить, но и покалечить. И это уже был не совет, не наставление, а безусловный магический приказ через ученическую клятву. Непосредственным отправлением меня назад, как обычно, занимался Хвост. На сей раз, для разнообразия, он при этом совсем не кочевряжился. Видимо, Питер и сам сейчас был рад сбежать отсюда куда подальше. Как я и думал, наметившаяся тенденция принижать его, ХМ личные и деловые качества за последнюю неделю не только не исчезла, но и получила дальнейшее развитие. Предателей, слабаков и трусов никто не любит. Наверняка опять хнычет по ночам в подушку. Вот уж кого-кого, а Питера попадание после смерти в ад совсем не устрашит. С такой-то жизнью, с толикой грусти подумал я, всегда печально видеть, что из-за уродского менеджмента сгорает столько восхитительных возможностей и губится столько отличных людей. Попади Петтигрю в нормальные руки, из него вполне мог бы вырасти еще один, ну, не мастер, но как минимум твердый подмастерье той же ритуальной магии, который толкал бы науку и престиж магической Британии к высотам искусства и славы. Но нет же, нужно сначала тупо сломать его в школе, а потом сгноить у Волдеморта. И ради чего, к сожалению, единственный человек, который мог бы честно ответить мне на этот вопрос, сказал бы что-то вроде: ради высшего блага. Фундаментальные вопросы этики, на них ответов нет уже не первое тысячелетие. А если абстрагировать от эмоций, то так ли не прав Дамблдор, желая спасти многих жертвой одного, да, пусть и ребенка, но спасаемых детей и взрослых при этом гораздо больше. Одна жизнь меньше сотен таких же жизней, не так ли? Спросил меня внутренний голос. Может и прав, и я бы даже может и согласился с тобой, что он прав. Но вот почему у всех у них, таких белых и великих, этой жертвой является обязательно кто-то другой, взял бы и жертвовал самим собой, столько, сколько хочет, раз уж такой хороший. Ответа на заданный вопрос я от внутреннего голоса почему-то не получил. Две следующие недели мое свободное и не очень время, включая выходные, вызова от темного лорда на уроки не было, было плотно занято выполнением задания учителя. Я усиленно выслеживал Поттера, чтобы при встрече один на один одновременно и утолить любопытство Волдеморта, и отдать мальчику, который выжил, должок. За ту беседу в коридоре, закончившуюся для меня отдыхом в больничном крыле, разумная мстительность и страх неотвратимости воздаяния сделали для сохранения мира много больше, чем все придуманные человечеством законы. Совершенно неожиданно это оказалось весьма и весьма нетривиальной задачей. Только начав внимательно наблюдать за поведением и социальной активностью Поттера, я осознал, на что именно меня подписал учитель. Вообще-то говоря, еще в прошлой жизни вся эта тема, с недостижимым для темного лорда Поттером, мне казалась откровенно убогой. Ведь сознанием магии, даже той, что описано в каноне, задача имела просто невероятное количество решений. Первое, что приходит в голову, это приказать верному упиванцу Снейпу притащить мальчишку прямо на провеж. Или, если Снейп заортачится, то же самое поручить безотказному Бартикраучу-младшему. По каким-то причинам это невозможно. Ну тогда второй простейший путь. Зачаруй ложку, конспект, кусок туалетной бумаги наконец, и Поттер твой. Но что же мы имеем в реальности? А в реальности ни Снейп, ни Барти не получают от Волдеморта такого приказа. Вместо этого простого пути темный лорд, Краучий Хвост, втроем, в полной тайне от всего остального мира, разработали и воплотили в жизнь план невероятной сложности и такой же невероятной ненадежности. От хорошей жизни явно таким заниматься не будешь. Действия людей раскрывают истинную картину гораздо лучше, чем любые, даже самые подробные объяснения, которые к тому же могут быть и ложью. Если исключить простой и неправильный вариант, что Волдеморт просто сошел с ума или захотел выпендриться, не додуматься до таких простых путей решения проблемы с МКВ он мог только по одной единственной причине. Из-за четкого понимания принципиальной невозможности реализации исполнителями этих элементарных, очевидных любому думающему человеку вариантов. Это все равно, что единственная проекция на плоскость объемного объекта сложной топологии. Что-то понятно, но понимание истинной формы объекта невозможно без дополнительных разрезов и видов. А что-то планировать, основываясь на такой обрывочной информации. В общем, следует признать, что ничего-то я не знаю о том, как в реальности организована защита студентов Хогвартса от внешних угроз. И вообще, как показывает канон, чтобы проникнуть в Хогвартс во плоти, даже самому великому темному волшебнику, все слова с заглавной буквы, потребовалась либо полноценная осада, либо помощь изнутри. Причем не взрослого мага, а 16-летнего опиздала. И это при профессоре и декане одного из факультетов у него на службе. Да что там говорить о помощи. Он сам, лично был там, когда Кверреллу был одержим, и то ничего не мог сделать с Поттером. Целый год. А ведь темному лорду тогда достаточно было просто щелкнуть пальцами. Вот как после таких размышлений не стать предельно осторожным? Конечно, пример Драка из канона показывает, что ученику это сойдет с рук, но шкурой-то я рискую своей личной. Короче, к заданию учителя я приступил прилежно, но аккуратно и терпеливо. Помимо наличия у объекта мантии-невидимки, задача сбора информации усложнялась тем, что я был не со Слизерина, с которым у Гриффиндора традиционно было совмещено большинство уроков. Правда, этим же фактором работа в какой-то мере и облегчалась, ибо с внимательным предубеждением ко мне относились только Уизли. Даже Поттер не видел во мне особой опасности. Как у главного героя истории, у него был совсем другой антагонист. А я, Хаффлпафф же, и не нужно этого менять, думал я, в очередной раз отдавая моим Хаффам и Энтони просьбу приказ на сбор недостающей информации. Осторожность, методичность, а также, без дураков, правильное распределение задач помогли мне не наломать дров и не попасться в ловушку. Ведь, как выяснилось в процессе сбора данных, парня очень плотно опекали. И если бы наружку я не разбил на несколько смен, то одинокого шпиона давно бы уже заметили и прижали. Проблемы у наблюдателя в таком случае могли быть какие угодно. От простой перепалки в коридоре с членами армии Дамблдора до разговора с чаем и лимонными дольками. А так все легко вписывалось, не все такие паранойки, как Моуди, в случайные совпадения пути. По результатам обработки собранной нами шестерыми информации выяснилось, что Поттер практически никогда не оставался один. Считаем, спит он в общей спальне факультета Гриффиндора, в башне. Ночью, не добраться, на уроки ходит в сопровождении Рона и Гермионы, ест в большом зале, на тренировке от и обратно ходит опять же, как минимум, в сопровождении шестого. У Рона, похоже, вообще есть только два положения. Я презираю предателя Поттера, и Гарри мой лучший друг, за которого я согласен даже чуть меньше есть за обедом. И, к сожалению, Рыжий сейчас находился как раз во втором состоянии. Рон Уизли с другом Поттером сейчас вообще чуть ли не в одну туалетную кабинку ходит. Помогают друг другу, что ли? Ну да это все смехуечки. А на самом деле привязчивость шестого Уизли к Поттеру в первый раз за столько лет послужила причиной конкретного такого раздражения не только у Гарри, но и у меня. Ну везде шестерка с ним. Просто везде. Даже в спальне. Оставалось только с грустью вспомнить первое полугодие прошлого курса, когда отверженного Поттера можно было брать голыми руками. Только 2 часа в неделю Поттер оставался один. Первое окно. По средам вечером, когда близнецы и Рон вместе занимались какими-то своими делами, а Гринджер сидела в библиотеке с конспектами и книгами. Второе, в субботу утром, после тренировки по квиддичу. В остальное время подобраться к нему было практически невозможно или пришлось бы городить целую спецоперацию с привлечением слизеринцев. Но это опять будет уже не один на один, как хочет Волдеморт, ему вообще сложно, и Дамблдор против него, и Поттер уже единожды его убивший. Кстати, насчет Дамблдора, я не тешу себя иллюзией, что мои действия для директора – тайна, и даже если нигде не прокололся я, есть еще четверка хаффлпаффцев, а они те еще мастера сохранения конфиденциальности. Если уж их расколол одногодка Энтони, то уж Дамблдор, и подавно. Но пока я не полезу на рожон, к Поттеру, мой маленький кружок по интересам не только не разгонит, но и включит в расклад, в чужой. Конечно, глупец бы возмутился, что его кто-то там нагло использует. Я же вижу в этом защиту для своих планов. Использование по мелочи не так страшно, как простое. Все, парни, до свидания, разбегаемся. А такого эффекта Дамблдор может легко добиться всего парой-тройкой разговоров с моими приятелями, причем без всякой магии. В этом случае на 90% моего авторитета, который я по капельке набираю с первого курса, можно смело ставить крест, да и всего годик потерпеть осталось. Как все это соотносится с планами наехать на Поттера? Очень просто. Нужно не выходить за пределы обычной школьной потасовки, с соответствующими телесными и магическими повреждениями, и громко при этом кричать «Я тебе отомщу за тот коридор». Глава 41. Оборзевший сюзерен. А вообще, время наступило тихое. Наконец-то я смог спокойно заняться своими делами. Учился. Вынужденно. К сожалению, манкировать школьной программой в пользу чего-то более полезного у меня теперь не получалось. И выученные куски из университетского курса ой как далеко не всегда компенсируют незнание основ. В преддверии конца года преподаватели накачивали выпускные классы, докапываясь абсолютно до всех пяти- и семикурсников. Особенно перепадало мне, вполне законно, кстати, какая успеваемость может быть с таким количеством прогулов, как у меня. Исключением являлся разве что Снейп, который вел себя так, как будто вместо меня на уроках у него находится призрак. Не глядя на результат, равнодушно ставил мне ут за кое-как сваренные, или даже не сваренные, зелья, не назначал дополнительных занятий и не требовал эссе. Похоже, он решил вот так по-хитрому поиметь меня на экзамене, выставить полнейшим неучим. Взрослый и действенный подход, надо сказать. Бегал с баночкой выжимки Мимбулус Мимблитания по окрестностям Хогвартса и рисовал этими чернилами ритуальную фигуру. Малодушно оставил наполнение узловых точек реагентами, привязывающими ритуал ко мне, на следующий год. Тренировал парней и тренировался сам. Появление в команде шестого по счету мага было очень кстати, и не только теми неизвестными нам заклинаниями, что принес с собой по-рейвенкловски традиционно любознательный Энтони. Просто теперь сбивать классическую боевую эвроратскую четверку стало удобнее. Было дело, хотел отряд формировать по гильдейским штатам, пятерками, но одумался. До этого силы в тренировочных схватках были слишком неравны. Формат четверо против одного не тянул даже я. Так что такие поединки заканчивались слишком быстро, не давая прогресса в слаженности. Теперь же к тройке опытных в обязательном порядке добавляли новичка, а самого сильного из старого состава я брал к себе. Становилось заметно интереснее, особенно, если в необходимые условия победы включить выживание каждого из четверки. Против него, как нечестного, ребята поначалу протестовали, но после моего вопроса, кто из вас готов пожертвовать своей жизнью, перестали. Ни к кому не лез, и никто не лез ко мне. Хорошо кушал и спокойно спал. Не жизнь, а просто сказка. Единственная проблемка, Амбридж решила о себе напомнить. Легонько на меня надавила, лишив полагающихся мне как лорду личных апартаментов. Под предлогом, что все должны быть равны. После такого наезда у меня состоялся короткий разговор с Дамблдором как с главой учебного заведения и гарантом соблюдения моих прав в Хогвартсе. И, кстати, не только в Хогвартсе. Верховный судья же, в этом разговоре директор вместо требуемой от него защиты прозрачно намекнул, что я совсем не из его лагеря, и что за просто так он ничем мне помочь не может. И если мне нечего ему сказать, то некоему лорду следует либо смирить гонор и переехать обратно в общую спальню к хаффлпаффцам, либо бодаться с генеральным инспектором самому, в одиночку. Если выберу второй вариант, то совет попечителей с восстановившим там свое главенство Малфоем, всегда к моим услугам. Вот он, класс политической разводки. Давит и портит отношения один, а маржу снимает другой. Восхитился я. Напоследок Дамблдор посоветовал мне помириться с Амбридж. Я так и не понял, стебется он так или действительно просто не знает причины нашей размолвки. Впрочем, учитывая превозносимую им силу любви, Он мог и совсем не шутить. Мой обратный переезд на факультете встретили с восторгом, как и сладости с напитками, за которыми я в сопровождении Эрни предварительно сбегал в сладкое королевство. Хорошо еще, что ни Амбридж, ни Дамблдор не знают, что сейчас мне как раз лучше не отдаляться от коллектива. Найти и извлечь для себя прибыль из любой ситуации – это тоже очень важный навык. Скажем спасибо за тренировку, думал я, чокаясь кубками со сливочным пивом, хотя старшекурсникам поставил бутылку, пусть и одну на всех, огневиски, я голову дурманить не хотел даже в такой малости, на веселой общефакультетской пирушке, на которую я, не слушая никаких возражений, посвященных в сюрприз парней, пригласил и практически притащил силой барабанная дробь бывшего старосту факультета Хаффлпафф, бывшего чемпиона турнира трех волшебников, бывшего подследственного по делу об убийстве Виктора Крама, нынешнего злостного прогульщика, почти целый курс прогулял. По совместительству моего давнего приятеля, сильного мага и просто хорошего человека, имеющего все шансы в будущем стать добрым другом, семикурсника Седрика Дидгри. Конечно, работающему 18-летнему парню, скорее даже уже молодому мужчине, было бы не очень интересно сидеть с мелочью, если бы это был кто-то другой, а не Седрик. Дидгари очень тяжело далось начало этого курса. Нет, хаффлпаффцы его не травили, относились спокойно и корректно, но эти спокойствие и корректность для бывшего последние годы душой факультета парня были куда хуже неприкрытой ненависти. Да еще на все произошедшее в начале учебного года накладывалось легкое неосознанное презрение к проигравшему, которым любит наслаждаться все подряд зрители ко всем подряд участникам спортивных состязаний, занявшим второе и ниже места, даже если оно исходит от лежащего на диване богатого пивным брюхом к обладателю второго места по боксу в тяжелом весе. Так что стены Хогвартса давили на парня, факультет дичился своего бывшего старосты, а сам Дидгари страдал и бесился. В итоге яркий скандал и громкий хлопок дверью. Сейчас же страсти поутихли. Про прегрешение Седрика почти забыли, а чем не специально, но очень добротно постаралась своими нововведениями Амбридж. Плюс сам Дидгари одумался, с грустью осознав, чего собственноручно лишил себя, не перетерпев последний курс. Но вернуться обратно не позволяли и гордость, и страх. А тут я еще со своим предложением, насмешливым, издевательским, или все же наоборот, дружеским. Кстати, а защита Хогвартса его пропустила совершенно без проблем. Мы вдвоем спокойно прошли через ворота. Это однозначно говорит о том, что студентом для магии замка он все еще является, подумал я. Тихо и незаметно заглянувшая на шум в гостиной факультета декан Спраут, увидев среди нас веселого, совершенно как прежнего Седрика, только мягко улыбнулась, одобрительно покачала головой, подмигнула мне и тихо вышла. И пирушка продолжилась с прежним размахом. Кстати, у посещения беглецом альма-матер оказались неожиданные последствия. Растрогавшийся Седрик прямо от нас потопал к директору, который за 15 минут уговоров вернул блудного сына на 7-й курс. Естественно, что Поттер с молчаливого благословения Дамблдора моментально забрил Седрика в свой ад. Да хаффлпаффец не особо и сопротивлялся, услышав вторую причину создания кружка по изучению зати. Звучит-то как «в ад». Жаль, здесь никто, кроме меня, смысл этой шутки не поймет. Но не станет ли это импульсивное решение в будущем источником проблем для меня? Не получится ли так, что я своими собственными руками вернул на факультет прежнего лидера, с которым теперь придется конкурировать? Пока, конечно, ничего такого нет. Плюс свое отношение к Поттеру я Дидгари обосновал, но а вдруг, не пожалею ли я? Нет, не пожалею. Просто среди всего этого британского ядовитого болота Седрик – редкое исключение без тараканов в голове. Неважно, каких именно – националистических макдловских, как у друга Джастина, или националистических волшебнических, которыми наслаждается друг Эрни. Конечно, вполне может быть, что Седрика я знаю не до конца, и вследствие этого слегка идеализирую. Но все же, на мой взгляд, пока он единственный из моих знакомых, кто вполне мог бы примерить на себя маску рыцаря. Не из тех, реальных, вроде иконы рыцарства, Ричарда Львиное Сердце, приказавшего как-то раз вспороть животы 3000 пленных мавров, дабы убедиться, что те не спрятали в себе драгоценностей, а настоящего, картинного, такого, что сейчас понимают под этим словом, а не того, кем они были на самом деле. Таким людям нужно помогать, просто помогать, не для чего-нибудь, а просто ради того, чтобы хороших людей на свете было больше, ради себя, в конце концов, чтобы рано или поздно не скатиться совсем уж в упивающегося чужими болью и смертью. «Надеешься на благодарность?» — с насмешкой спросил меня внутренний голос. «Это же люди. Вон, нарцисса Малфой в убежище Волдеморта за спасенную сестру тоже весьма признательно смотрела на тебя и кивала. Но помешает ли это им обеим в случае чего пустить тебе Аваду в спину? Или хотя бы наезды ее мужа и сына станут слабее? Нет, рассчитываю я на то, что старающемуся нагнать полугодичное отставание в программе студенту будет не до баловства. Работать же младшим помощником третьего клерка, должность потолочная в министерстве без жаба, ему явно уже надоело. Ну а надежды на благодарность матери Драка у меня и так никогда никакой не было. Она в первую очередь мадам Малфой, а уже потом сестра и в девичестве Блэк. Этим все сказано. Но совершаю я этот поступок не только и не столько для Седрика, сколько для себя. Понятно. Задабриваешь совесть. Слышишь ее голос? Нет, вот то-то же. Молчит умиротворенная. А дальше что, Волдемортушку пожалеешь? Или Дамблдора? А может и перед Уизлями покаешься? Отстань, дай поспать. Что же касательно последней на текущий момент сложности, приказа Сюзерена, то с ним, если подумать на холодную голову, было все удивительно просто. Настолько, что мне даже было немного стыдно за тот взрыв эмоций, которые я еле-еле удержал внутри себя тогда. Сознанием, что Волдеморт не собирается принудительно женить меня, чистокровного лорда, на этой полукровке, у меня открылось широкое поле для маневров, так что я уже прикинул, как именно вывернусь. Причем было несколько планов, при различных вариантах развития событий, и даже с поцелуем. Ну а пока, без четко поставленного срока, ответ Малфою будет стандартный для многих соответствующих служб из моего времени. А именно, мы работаем над этим. Плавное течение реки времени вспухло белым буруном порога в конце первой декады февраля. То ли Драко одумался сам, то ли ему кто-то подсказал, но, как-то раз перехватив меня в коридоре, он потребовал срочно выполнить уже давно отданный им приказ, и на этот раз даже поставил срок – завтра. «Что ж», – подумал я, глядя в спину уходящему Малфою, поднял руку с волшебной палочкой, направил ее в воображаемую точку между его лопаток, прицелился, начал произносить проклятие и перекосился от резкой, мгновенно отсушившей правую руку боли. «Пока еще не поздно, с этим пора что-то делать», – продолжая морщиться, пробормотал я себе под нос – массируя постепенно возвращающую возможность шевелиться руку. И я имел в виду совсем не поцелуй Амбридж. Ни много ни мало, я замахнулся на основы основ магического общества, на злостное неисполнение приказа Сюзерена, фактически, на односторонний разрыв магической клятвы. А для этого нужно узнать, чем именно мне грозит неисполнение обета, как магия будет не предотвращать какие-то мои проступки, как вот только что попытку напасть на Сюзерена, а наоборот, заставлять меня то-то и то-то сделать, ведь технически это намного сложнее. Одно дело молниеносное наказание, и совсем другое – преодоление упорного нежелания. Как с ним бороться? Болью? Или чем-то еще? Мне просто крайне необходимо знать ответы на эти и другие вопросы. Чем именно мне грозит нарушение клятвы? Какие именно ощущения я при этом испытаю? Сколько я могу продержаться, сопротивляясь магии клятвы, как далеко я смогу зайти, и где будет начерчена та линия, за пересечение которой одаривают меткой предателя крови. «Ты же пробовал?» – спрашивал меня Эрни, имея в виду попытки не исполнить клятву. «Конечно, пробовал», – отвечал я, добавляя про себя, что это было очень больно. «А что будет, если эту боль купировать магическими обезболивающими?» Как-то раз задал я себе вопрос, ответ на который мог быть очень многообещающим. Оставалось только подобрать правильное место и время. Ставить такой опыт с приказами темного лорда я, честно говоря, побоялся. А вот дурацкое поручение Малфоя очень неплохо подходит под условия задачи. И выполнить его, если что, можно очень быстро. Все равно так и так поговорить с Амбридж придется, и само задание класса сделать, а не запрет, все как по заказу. Для проведения опыта у меня все уже давно было подготовлено. Это пресловутое подготовленное в основном состояло из нескольких наборов обезболивающих зелий, начиная с простейших, в буквальном смысле из школьной программы, и заканчивая дорогущими темномагическими из лютного, по 5 галеонов за дозу. А в тайной комнате у меня был специальный стенд, на котором я тестировал свою магическую силу. При слове «испытательный стенд» в голову обычно приходит картина чего-то огромного, супер-пупер навороченного, с кучей дорогого оборудования. Во всяком случае мне, работавшему как раз с таким, только подобное и приходит в голову. Реальность же оказалась гораздо беднее. Стенд представлял из себя просто ровный кусок пола в углу тайной комнаты. Там я вытягивал на максимально возможную длину свою любимую плеть крови и ее кончиком царапал на полу коротенькую отметку. Абсолютного значения ранга моей силы это, естественно, не давало. Однако относительное, сильнее я стал или слабее, показывало с достаточно высокой точностью. Неделю Малфой каждую свободную минуту хвостиком ходил за своим мятежным вассалом, наслаждаясь моим перекошенным от боли лицом. Как я и предполагал, клятва давила на меня ничем иным, как сильной фантомной болью. Однако такие боли вполне себе снижались до приемлемого уровня магическими зельями. То есть после применения обезболивающего ощущения были, как будто тебе без наркоза сверлит только один зуб, а не все сразу, одновременно. Конечно, бегать упитым, а любое, даже магическое, болеутоляющее так или иначе дурманит голову, и с дикой, только дикой, а не непереносимой, болью на уроке было, мягко говоря, совсем не здорово, но опыт требовалось провести в условиях, максимально приближенных к боевым. Боевым, кстати, тут без всяких кавычек, тренировки с отрядом я продолжал проводить даже в таком виде. Нет, я не мазохист. Просто жизнь устроена так, что очень часто приходится против своего желания, но строго по своей воле терпеть неприятные вещи, чтобы тем самым избежать еще более неприятных. Наверное, даже с болью можно было бы смириться или привыкнуть. Живут же люди после ранения или с раком серьезных стадий, но воздаяние за нарушение явно придумывали не дураки, или сама магия. Каждый следующий день боль нарастала, резко, сильно. В итоге к концу шестого дня она, по моим ощущениям, без приема болеутоляющих, доросла до слабенького круциатуса, только постоянного, а не на секунды или минуты. И даже самыми сильными зельями такая боль блокировалась очень и очень слабо. Но все равно, я терпел бы ее и дальше, если бы все ей ограничилось. Следующая ступень наказания была такой же, как в том опыте темного лорда. Стала уменьшаться моя магическая сила, недвусмысленно сигнализируя, что я могу стать безмагическим сквибом, человеком, который не может применять магию, человеком, на которого не действуют никакие обеты и клятвы. Хм, интересно, пришла мне в голову мысль, а призраками после смерти могут стать только маги, и как с потерей магических сил? Сквибство это навсегда, нельзя ли как-то потом вернуть их обратно, не заново, а новые? Вопрос далеко не праздный. Я, конечно, как честный и правильный человек постараюсь выполнить взятые на себя обязательства, за которые я уже получил 100% предоплату, но, а вдруг просто не смогу, даже если буду изо всех сил стараться, ведь там и задания, мягко говоря, непростые, и если с контролем все несложно, имея ритуал, учителя и ингредиенты, Дамблдора личим поднять будет не проблема, то вот с остальными двумя. Как тут не задуматься о возможности перекредитоваться или вовсе списать долг? На девятый день, прямо с утра сильно просев в магии, я понял, что играю с огнем. И, признав полученные результаты опыта удовлетворительными, можно рассчитывать оттянуть выполнение клятвы почти на неделю, я отправился к Малфою, просить о короткой отсрочке. Все же рассуждать на любовные темы и при этом корчить рожи от боли, не самое удачное решение. Значит, ты просишь меня об отсрочке выполнения моего задания, и это спустя почти месяц, как я отдал тебе приказ, переспросил меня Малфой, стоя в пустынном коридоре. Около поворотов коридора, спереди и сзади, нашу приватность контролировали Нотт и Гойл. Да, это, так, в общем, получилось, пожал я плечами и тут же скривился от очередной волны боли. Если, претерпевшись, неподвижно стоять на месте, то боль оказывается не такой сильной. Утихает настолько, что на пару секунд, отвлекшись о ней, можно забыть. Что-то не похоже, что тебе это очень нужно, с наигранным сомнением в голосе потянул Малфой. Пожалуйста, склонил я голову. Малфой принял чопорный вид и переспросил еще раз. Так получилось. Хмм, значит, ты все же просишь меня? Да, так не просит, выплюнул он мне в лицо с непонятной злобой. То есть, а как, что-то не вижу я в тебе достаточно смирения? Замолчав и сделав на лице сначала задумчивую, а потом озаренную пониманием мину, он продолжил. «Знаешь что, а встань-ка ты на колени». «Что?» Бешенство, яркое и горячее, выплеснулось румянцем на мои щеки. Пока только на щеке и в до боли в проткнутой ногтями коже сжатые кулаки. «Так тебе нужно или нет?» с как бы равнодушной, но на деле получившейся очень предвкушающей гримасой поинтересовался Драко. «Спокойно, спокойно, спокойно», как мантру про себя твердил я, «только не взбеситься, клятва в таком состоянии меня убьет». «Хорошо», по слогам произнес я и встал перед Драко на одно колено, на оба, перебьешь ша-ша-ся, почти сорвавшись, прошипел я, «ладно, пусть так», пошел на попятный Малфой, «цени мою доброту, говоришь, так получилось, а теперь, проси», и тихонько под нос помечтал, «эх, Поттера бы рядом с этим поставить, пожалуйста», сквозь стиснутые зубы выдавил я из себя, «пожалуйста кто, пожалуйста, Малфой, я не слышу тебя, вассал», с пафосом произнес белобрысый Гондон, «прошу вас, господин», Драко выдержал длительную паузу, а потом все больше и больше распаляясь заговорил, «запомни это навсегда, Крэп, я, твой господин, ты не лорд, ты, слуга, слуга, слуга», уже кричал Малфой, «и больше никто, и всегда, всегда ты будешь моим слугой, а не хочешь быть слугой, станешь рабом, понял меня», Малфой поставил свою ногу мне на плечо и толкнул, «понял, спокойно, спокойно, спокойно, все потом, потом сочтемся», думал я, слыша, как хрустят зубы судорожно стиснутых челюстей, «да, суверен», с трудом вытолкнул я из себя, «очень хорошо», нога убралась с моего плеча, «конечно, вассал, я выполню твою просьбу, я даю тебе отсрочку до 12 ночи, сегодняшней», боль мгновенно прошла, «а да, да, да, как же это хорошо, как же это прекрасно, мало что может сравниться с этими ощущениями, это чувство, когда боль исчезает». Оно хоть как-то известно практически каждому человеку и отлично, раненым, калекам и наркоманам. В припадке восторга я чуть было не простил своего господина, но Малфой своим гнилым ртом не позволил мне совершить ошибки, произнеся, мне отец говорил об этом, что боль гораздо лучше осознается, если в пытке делать перерыв. Попрощавшись кивками, все разошлись по своим делам, троица слизеринцев скрылась в направлении своей гостиной, а я отправился в тайную комнату. Там, в подземельях, недалеко от входа в созданные слизерином палаты, в одной из канализационных галерей, под старой шкурой Василиска мной был сделан тайничок. Мне предстояло сложное и важное дело, чрезвычайно опасное своими последствиями в случае провала. И чтобы ничего такого не произошло, к операции следовало хорошенько подготовиться. Операция называлась «Первое свидание». Самбридж, глава 42. Возможность или проблема, а это как посмотреть. Исходя из этих соображений, я пока не могу ответить на ваше предложение согласием, мисс Самбридж, сказал я. Потом встал из-за стола, за которым мы пили чай с принесенными мной дорогими конфетами, и, пока удивленная Амбридж не отдернулась, коротко наклонился, поклонился и поцеловал ей руку. Мне очень жаль, я виновато развел руками и сел на место, но я действительно считаю, что так будет лучше. Я поднял вверх расписанную миленькими цветочками чашку и поспешил помыть губы в чае, заодно спрятав в ней брезгливую гримасу. Что ж, задумчиво потянул Амбридж, в чем-то ты действительно прав, Хаэм, значит, предлагаешь подождать окончания Хогвартса, чтобы брак не нанес политического ущерба ни тебе, ни мне, да, наверное, женитьба после получения жаба будет выглядеть действительно лучше, кивнула своим мыслям Амбридж и подвела черту. «Хорошо, я согласна подождать со свадьбой, угу, ты доживи до нее сначала», с облегчением улыбнулся я, «но если ты думаешь, что я верну тебе комнату», с подозрением начала было генеральный инспектор, но я тут же перебил ее, «нет-нет-нет», замотал я головой, «ни в коем случае нельзя сейчас возвращать мне мои апартаменты, совсем наоборот, это даже очень хорошо, что так получилось, все должно выглядеть прилично, чтобы в салонах, где такую шикарную сплетню в обязательном порядке будут тщательно рассматривать через увеличительное стекло. Им всем точно захочется найти какие-нибудь жареные факты, да еще пресса, вроде Скитер. А я не хочу, чтобы потом за нашей спиной громко шептались, или, тем паче, написали в ежедневном пророке, что лорда Крэбба купили за угол в школе.